Вот еще одна ремарка Веры Владимировны. А может быть, если бы не материнство и не такая трудная, сложная жизнь, в которой пришлось мне жить, я могла бы быть писательницей. Совсем маленькой, правда, но все же писательницей или актрисой, да, актрисой. И все это я растеряла. И как я прожила? Только женой знаменитого писателя. Только женой. Вера. Зощенко, 70-й год. Публикаторы ее воспоминаний высказывают мнение, что постоянные претензии Веры Владимировны к своему супругу, цитата, «вызывают в конечном счете не осуждение, а скорее сочувствие к одинокой и трагической фигуре Михаила Зощенко». Очевидная неудача в семейной жизни лишь отягощает и без того драматическую судьбу писателя. Конец цитаты. Конечно, очень хотелось бы, чтобы рядом с Зощенко, пользовавшимся огромной славой и любовью несметной массы читателей, оказалась женщина, которая в полной мере понимала его писательский масштаб, беззаветно любила его таким, каков он был, была бы ему женой-помощницей, женой-вдохновительницей, женой-подвижницей, как Анна Григорьевна Достоевская, как Елена Сергеевна Булгакова. Но чтобы воссоздать на основе множества опубликованных материалов целостную картину его жизни, требуется по возможности понять, почему эта жизнь в главных ее компонентах сложилась так, а не иначе. И если трагичная писательская судьба Зощенко с ее блестящими успехами, разочаровывающими спадами в заурядность и обрушившимся на него в конце концов государственным гонением и ошельмованием, именно за вершины произведения, связана напрямую с советской эпохой, в которую он жил, то истоки его семейной планиды надо, наверное, искать в первую очередь в нем самом, в формировании его личности. В многолетней, исключительно сердечной и дружественной переписке писательницы Мариэтты Шагинян с Михаилом Зощенко, также опубликованной в посвященном Зощенко трехтомнике материалов к творческой биографии, есть ее письмо 1928 года, которое затрагивает семейный аспект. В этом письме, вроде бы в общей форме, Шагинян изложила по поводу семейной жизни мысль, ставшую для Зощенко пророческой. Мысль эта была, видимо, ответом на его сообщение о том, что он теперь живет вместе с семьей. И Шагинян написала: «Что вы живете с семьей, это неплохо. Это научит вас истинному, это подчеркнуто, скрытому мужественному одиночеству. А холостая жизнь отучает от него. Это не парадокс, живой опыт». Конец цитаты. Здесь особую значимость ее словам придает то, что известный ей живой опыт, то есть некая познанная закономерность, направляется конкретно на Зощенко как на личность, который этот опыт истинного, скрытого, мужественного одиночества необходим, соответствует его натуре и писательской судьбе. И с этой точки зрения Вера Владимировна делается той женщиной, которая укрепила в нем тягу к одинокому существованию даже в семейных рамках. Но, как известно, практический путь всегда намного тернистей предполагаемого. И все же остается вопрос, как образовалась эта одинокость в душе Зощенко, где ее корни и что способствовало формированию этой его поведенческой особости. Понимая всю сложность и зыбкость ответов, назовем возможные причины. Во-первых, это наследственная предрасположенность к обостренному индивидуализму. Мать Зощенко говорила о том, что у него вылитый характер отца, а характер этот, как она утверждала, был трудный, закрытый. Затем это война, фронт. Это глубокая травма от оборвавшейся первой юношеской любви, и это сильная увлеченность в молодости Ницше, который был тогда для многих, в том числе для Зощенко, властителем дум. Ничто в нашей жизни не проходит бесследно. Пункт 4. Пир и чума. Страница 185. То были годы, когда идеология и страх изменяли нормы и принципы человеческого поведения, когда единомыслие и единогласие представлялись высшими проявлениями свободы и совести, когда подлинная действительность воспринималась многими людьми в преломленном, нереальном свете по предписанному истолкованию. Но в то же самое время шла привычная повседневная жизнь со своими у каждого человека заботами, целями, успехами, радостями и трудностями. И все эти сложности, искаженности советского бытия так или иначе выражались в поведении Зощенко, благополучного советского писателя и советского человека тех лет. Сразу по возвращении из четырехдневной поездки на Беломорканал его избирают председателем группкома ленинградских драматургов. Его имя постоянно присутствует в газетной хронике литературной и политической жизни. У него часто берут интервью. Одна из обширных бесед с ним в литературном Ленинграде озаглавлена «О моей трилогии». А его выступление в Доме писателя в связи с идеологической дискуссией о формализме, как уже говорилось, было напечатано в этой газете под броским заголовком «Литература должна быть народной». Здесь же подробно освещается ход обсуждения его повести «Возвращенная молодость». В составе делегации Союза советских писателей он возлагает венок и стоит в почетном карауле у гроба Сергея Мироновича Кирова, члена Политбюро, первого секретаря Ленинградского обкома ВКПБ, члена ЦИК СССР. Зощенко подписывает коллективное письмо писателям революционной Испании. После убийства Кирова в декабре 1934 года, тотчас объявленного злодейским актом троцкистов, вал политических репрессий в стране быстро достиг своей наивысшей силы и жестокости. В Ленинграде проводились массовые аресты, а в 1936 году начались организованные судебные процессы над крупными деятелями из так называемой «Ленинской гвардии», в которых Сталин видел своих возможных соперников или считал их недостаточно близкими и преданными лично ему. Громогласное одобрение процессов и обнародованных на них обвинений проходило повсеместно, на собраниях, во всех трудовых и профессиональных коллективах, в учреждениях и учебных заведениях. Требование везде было единое – никакой пощады. И Зощенко также выступает на общем собрании ленинградских писателей в январе 1937 года вместе с Чумандриным, Прокофьевым, Соболевым, Саяновым, Лавреневым и многими другими, газетный отчет о котором дается под шапкой «Смерть троцкистским извергам-изменникам Родины». В отчете приводятся и его гневные слова. «Ни о какой жалости не может быть и речи. Я, считавший себя знатоком человеческой совести, никогда не предполагал, что можно совместить столько подлости и грязи, сколько совмещали в себе Пятаков, Радок, Сокольников, Серебряков и другие фашистские наймиты». Конец цитаты. И под резолюцией собрания с требованием расстрелять всю фашистскую шайку стоит его подпись. И в том же номере литературного Ленинграда его отдельная статья «Суд сурово покарает преступников». В ней Зощенко пишет: «История не знает примеров более тягостных. Границы между троцкистом, диверсантом и фашистом окончательно стерлись. Поражает полная аморальность участников блока. У них даже нет и не было спайки между собой». Конец цитаты. Все это говорится и пишется им, как и всеми другими, до суда, только с подачи официального агитпропа. Однако наряду с этими общественными выступлениями он вместе с Верой Владимировной оказывает помощь попавшим тогда в беду людям. В 1936 году в Ленинграде был арестован Авдашев, секретарь Петроградского райкома ВКПБ, тот самый большевичок, с которым у Веры Владимировны несколько лет продолжался наиболее приятный из ее романов. Авдашева осудили и отправили в лагерь за троцкистский уклон. Как вспоминает одна из его дочерей, Нинель, названная так в честь Ленина, Зощенко тогда пригласил жену Авдашева к себе и старался ее поддержать, ободрить. Но через год арестовали и ее. У Авдашевых было трое детей. Двух несовершеннолетних девочек, как детей врагов народа, отправили по тогдашней практике, разлучив, в детские дома. 16-летний мальчик остался один. И вот семья Зощенко не побоялась пригреть врага. А нам, его сестрам, посылались посылки, деньги, не проходило месяца, чтобы мы не получали от Веры Владимировны письма, вспоминает Нинель. И когда она отбыла свой срок в детском доме и вернулась в Ленинград, ее снова приняли в семье Зощенко и поселили на только что купленной в 1939 году новой даче, где они и сами жили тем летом. Все обиды и сложности во взаимоотношениях с женой, шедшие от ее связи с Николаем Авдашевым, не помешали Зощенко принять участие в судьбе его детей. Волна ареста в 1937 года не обошла и писательский дом на канале Грибоедова. Целый ряд литераторов попали в ГУЛАГ, а переводчик Валентин Стенич, близкий друг Зощенко, и поэт Борис Корнилов были в заключении расстреляны. О смерти Стенича тогда, в 1938 году, Зощенко не знал. В официальной справке значилось, что он осужден на 10 лет дальних лагерей без права переписки. Указывалась и точная дата высылки из Ленинграда, число, месяц, год. А в действительности Стенич был расстрелян за двое суток до этой даты. Но Зощенко, веривший, что Стенич еще жив, в 1940 году, когда вал репрессий снизился, обратился в НКВД с письмом, в котором просил о пересмотре его дела. Цитата. «Было бы справедливо вернуть его к его работе. Я не сомневаюсь, что он был бы ценным и полезным членом среди советских литераторов». Конец цитаты. Помогал Зощенко в это время семьям даже тех писателей, с которыми до того был мало знаком. Так, узнав об аресте поэта Николая Заболоцкого, он пришел к его жене и принес ей деньги. Несомненно, в той химерической действительности, пронизанной страхом и ожиданием беды, когда каждый человек, не ведая за собой греха, прислушивался по ночам к громыханию черных Марусь, как написала потом Анна Ахматова в своем «Реквиеме», Михаил Зощенко понимал, что и в его дверь может раздаться злосчастный стук. Невзирая на смену литературного курса, у него оставалось еще немало критиков, и в биографии были компрометирующие пятна. Бывший офицер царской армии, дворянское происхождение. И хотя сам он после октября воевал в Красной армии, но его брат Владимир оказался в Белой, а затем и за границей где-то на Балканах. В 1927 году Владимир написал ему два отчаянных письма с просьбой помочь вернуться в Россию. Зощенко начал было тогда добиваться такого разрешения, но переписка вдруг оборвалась, и ничего больше о судьбе брата Зощенко не знал. Теперь, во второй половине 30-х годов, этот факт представлял для него реальную опасность, и еще одна заграничная угроза висела над ним дамокловым мечом. В 1927 году в дневнике Веры Владимировны была сделана следующая запись слов Зощенко. Говорил он еще о том, что приехавший из Парижа Слонимский сообщил о том, что за границей огромная популярность Зощенки, что иммигранты считают его единственным писателем, дающим настоящее, неподдельное и отвратительное лицо Советской России, что там устраиваются вечера уважаемых граждан. Конец цитаты, подчеркнуто Верой Владимировной. А подчеркнуто, иммигранты считают его. Никаких политических обвинений по этому поводу тогда не воспоследовало. Теперь, 10 лет спустя, популярностью белоэмигрантов могла быть инкриминирована ему как связь с ними и подпольная враждебная деятельность, шпионаж и все прочее. Так что весь этот груз прошлого Зощенко постоянно надо было держать в уме. И в середине 1937 года он печатает в «Ленинградской правде», органе обкома ВКПБ, большую статью «Четыре письма Горького» о письмах Горького к нему, Зощенко, с публикацией самих текстов. В момент девятого вала репрессий он, видимо, счел необходимой такую защитную публикацию. Вкупе со всеми другими обстоятельствами она, наверное, также помогла ему остаться в неприкосновенности. И весной 1938 года он с триумфом приезжает в Москву. Цитата. «Писатель Михаил Зощенко сегодня утром красной стрелой приехал в Москву. Михаил Зощенко рассказал нашему сотруднику о своих творческих планах», сообщила «Вечерняя Москва». В московском клубе писателей устраивается вечер в его честь. Его приветствуют Алексей Толстой, Семен Кирсанов, Петр Павленко, а ленинградские писатели выбирают его в этом году в новый президиум своего союза. Затем в феврале 1939 года в газетах публикуется указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении советских писателей, в их числе Зощенко, награжденный орденом Трудового Красного Знамени. И снова его творческий вечер в Ленинграде, сообщение о литературных концертах, на которых знаменитый Игорь Ильинский и Владимир Яхонтов читают его знаменитые рассказы, опять интервью, встреча с партийным и комсомольским активом, где собралось более 700 человек. Конечно, он широко издается. Переиздаются и его прежние рассказы. В июне 1940 года литературная газета даже сообщает. В ближайшее время поступит в продажу юбилейное издание рассказов Михаила Зощенко «Уважаемые граждане», выпущенное издательством «Советский писатель». Книга включает лучшие произведения Зощенко и является как бы творческим отчетом писателя за 15 лет работы с 1923 по 1938 год. Издание прекрасно оформлено и иллюстрировано автолитографиями Евгения Кибрика. Конец цитаты. Поразительный факт. Вновь уважаемые граждане. А из его новых произведений для детей отметим вышедшую книгу «Рассказы о Ленине». О ней он говорил на Ленинградской комсомольской конференции. «Я попробовал свои силы в труднейшей теме. Написал 12 рассказов о Ленине. Причем рассказы эти написаны по фактическому материалу. В каждом рассказе показана та или иная черта характера великого человека. Сложенные вместе, рассказы эти должны были дать образ великого человека». Конец цитаты. Но, несмотря на его новые произведения, на глубокомысленную «Возвращенную молодость» и «Голубую книгу», на идеологически выдержанные биографические повести, несмотря на пьесу «Опасные связи», в которой органы НКВД разоблачают врагов народа из антипартийной оппозиции, ореол изумительного юмориста и сатирика стойко сопровождал Зощенко повсюду и в 30-е годы. Все помнили его заразительно смешные рассказы 20-х годов. Их отсвет ложился на все последующие его сочинения и на него самого. И какую бы положительную книгу 30-х годов не обсуждали читатели на вошедших в общественный обиход читательских конференциях, они шли посмотреть на автора тех рассказов. Сложны, причудливы, противоречивы повороты и переплетения нашей жизни. И, может быть, все, что он сочинял в 30-е годы, имело также своей функцией прикрыть написанное в 20-е. Однако тут неизбежно возникает вопрос о цене прикрытия. Но вся страна была охвачена пандемией страха, гнездившегося в людских душах, вирус которого образовывал самые различные штаммы. Он подошел к Великой Отечественной войне, сделав, казалось, все, что делали завзятые советские писатели. Обстоятельства окружающей действительности, миропонимание, здоровье, надежды, заблуждения, страх, самообман, потребность стабильности, желание успеха, чувство самосохранения, сколько внешних и внутренних сил своим одновременным воздействием правят человека в ту или иную колею. Единственное, что Зощенко не смог или не успел тогда сделать, это сочинить книгу о Сталине. И все-таки была у него одна работа, одна рукопись, которую он не сумел закончить в это свое советское десятилетие, которая не поддалась ему в тот срок, увернулась от него тогдашнего, отложилась в той суете, осталась в столе. Называлась она тогда «Ключи счастья», а впоследствии стала повестью «Перед восходом солнца», которую он полагал своей главной книгой. Пункт 5. Частная жизнь. Страница 190. Среди всех любовных увлечений Зощенко одна связь была у него и длительной, и особенно глубокой. Хотя начиналась, как и прочие. В 1935 году в Гослитиздате, располагавшемся на одном из этажей знаменитого дома книги, он познакомился с Лидией Александровной Чаловой. Она работала там художественным редактором Ей было тогда 22 года, и она была замужем. А Зощенко исполнился 41 год. Он был на 19 лет старше Чаловой. Вот как она сама описывает начало их знакомства. «Мы стали видеться, Михаил Михайлович и я с мужем. Ходили в дом кино, в театр. В 1938 году мой муж, он был инженер, работал в оборонной промышленности, трагически погиб, испытывая какое-то взрывное устройство. Мне было очень плохо, и Михаил Михайлович, чтобы помочь мне прийти в себя, стал часто бывать у нас вечерами. В моей комнате был камин. Михаил Михайлович садился возле него в кресло и занимал меня разговорами о повести, которую писал и которую называл «Ключи счастья». Он мог говорить о ней без конца. На протяжении всех предвоенных лет он только о ней и думал, только о ней и говорил. Это была постоянная тема его разговоров». Конец цитаты. Следует отметить, что обычно Зощенко мало рассказывал о своих творческих замыслах женщинам, которыми увлекался. Он изящно ухаживал за ними и приятно проводил время, отдыхая вместе с тем от своей писательской работы. И уже одно то, что с Лидией Чаловой он изменил этому правилу, указывает на особенность установившихся у них отношений. И далее Чалова пишет. «Но, конечно, участие Михаила Михайловича в тогдашней моей жизни не ограничивалось только умными беседами у камина. В то время модно было ходить на футбол, и мы ходили. Иногда в компании с Дмитрием Шостаковичем и Владимиром Лебедевым. Они были настоящие болельщики. Шостакович болел отчаянно, вел себя как мальчишка, вскакивал, кричал, размахивал руками, а Михаил Михайлович болельщиком не был. Он вообще не был азартным человеком, хотя ходил не только на футбол, но и на бега, и в карты играл. Вот что он действительно любил, так это карты. Любил раскладывать пасьянсы, гадать. Мне казалось, что он всерьез верит в гадание на картах». Конец цитаты. У Зощенко, как известно, было обостренное чувство собственного достоинства, и он не старался как-то маскировать свои отношения с Чаловой. Его ухаживание за нею запечатлело в своих воспоминаниях С. Гитович, жена молодого в то время поэта Александра Гитовича. Цитата. «Я сижу на широком подоконнике в доме книги и жду Саню. Скоро конец рабочего дня. Вот по длинному коридору в расстегнутом пальто и темной кепке медленно идет Михаил Михайлович. В вывернутой руке, как оружейный приклад, он держит тугой колючий ананас, издали похожий на черепаху. Тогда ананасы были в диковинку, и все встречные с интересом смотрели на Зощенко, на большой с прозеленью ананас и знали, что он его несет старшему техреду, роковой женщине Лидочке Чаловой. Любопытные сослуживцы, как бы невзначай, проходя, открывали дверь и заглядывали в комнату техредов, и мне сквозь раскрытую дверь был виден заваленный бумагами стол, и на гранках, как бронзовый идол, стоял ананас, а над ним маячила розовая хорошенькая личика Чаловой. Напротив ее стола сидел Михаил Михайлович, подтянутый, изящный, вежливый, смотрел на нее печальными глазами и, улыбаясь, ей что-то говорил. Потом я видела, как Лидочка надевает синюю поддевочку с серой мерлушкой и, сунув Михаилу Михайловичу свой портфель, в одну руку берет ананас, а другой цепляется за рукав Зощенко и, смеясь и что-то щебеча, уводит его коридором госиздата». Конец цитаты. Вероятно, определение «роковая женщина» приложилась к Чаловой после гибели ее мужа. И вот еще один более поздний снимок, оставшийся в памяти Евгении Хин, которая познакомилась с Зощенко в поезде, направляясь, как он, в Дом творчества в Коктебеле, где они затем много времени проводили в совместном общении. «Я увидела его в первый раз в июне 1938 года на перроне вокзала у поезда «Ленинград-Феодосия». Не зная его имени, я обратила внимание на темное, как будто закаленное в огне лицо, выразительные, прикрытые тяжелыми веками глаза, усталую, в чем-то очень грустную улыбку. Он прохаживался по перрону с молодой женщиной, звонко болтавшей рядом, и мне показалось, что, несмотря на внешнюю учтивость, он не слышит ее, а занят какими-то своими очень важными для него и не идущими к обстановке мыслями. Этот беспечно прохаживающийся, невысокий, скромно, но изящно одетый человек так отчетливо углубленный в свои мысли, все больше привлекал мое внимание. Протрещал звонок, забегали носильщики, заторопились опаздывающие пассажиры. Незнакомая пара прощалась под моим окном. Вдруг, к моему удивлению, женщина поцеловала руку своему спутнику, а затем стала целовать другую и еще и еще. И он, мягко и снисходительно улыбаясь, тоже прикоснулся губами к ее руке. Так они прощались по-турецки, и этот необычный жест еще более заинтриговал меня. «Это Зощенко», — сказал кто-то сзади. И мое любопытство, столь возбужденное, получило свое оправдание. Вряд ли был в ту пору писатель в Советском Союзе более популярный, чем Зощенко. Конец цитаты. Хин кратко записала около 50 устных рассказов Зощенко, которые услышала от него тем летом в Коктебеле, и несколько из них в восстановленном виде опубликовала после его смерти. В ее воспоминании Чалова не названо, но со всей вероятностью можно полагать, что тогда на перроне была именно она. Близкие отношения Зощенко с Лидией Чаловой длились 14 лет, при том, что обычно его романы были непродолжительны. Ее в высшей степени достойно написанные воспоминания о Зощенко, естественно, много говорят и о ней самой. В них раскрывается исключительно тактичная, добрая, преданная и любящая женщина, глубоко понимавшая особенности его характера и не требовавшая от него никакого официального узаконения своего положения, хотя во время войны были периоды, когда они жили вместе. Видимо, именно с нею он чувствовал себя наиболее удобно, спокойно, и рядом с нею у него все совместные годы был второй дом. Имеется фотография, любительский снимок, сделанный в одном из обжитых дачных мест под Ленинградом на берегу Финского залива. Под снимком рукой Зощенко написано «1940, Ленинград, лето». Станция Ольгина. Рядом Лидия Александровна Чалова. Конец цитаты. Чалова на снимке оказалась сбоку, сидит в шезлонге, в тени, и видна плохо. И неназванный в подписи их гость снят почти что со спины. А вот Зощенко в центре. Он полулежит около Лидии Александровны. Лицо у него спокойное, очень мирное, с легкой полуулыбкой. Это было за год до начала Великой Отечественной войны. Однако и официальный семейный дом Зощенко продолжал жить своей устоявшейся жизнью. Здесь он работал, следил за возмужанием сына и при всем том непререкаемо сохранял свою полную личную независимость. Связь с Лидией Чаловой действительно выделялась из всех прежних романов Зощенко, но не прекратила его попутные амуры. В том самом июне 1938 года, когда Чалова провожала его в Коктебель, он по прибытии в эту свою обитель сердца пишет письма студентке строительного техникума Ольге Шепелевой, которая в то время готовилась в Ленинграде к защите диплома. Это была симпатичная молодая девушка, успевшая уже выйти замуж, пристрастившаяся к чтению книг и посещавшая литературные вечера. Среди любимейших ее писателей был Михаил Зощенко. А увидев Зощенко воочию на одном из таких литературных вечеров, она влюбилась в него самого, и он не лишил себя этого нового подарка жизни. Имеется 20 опубликованных писем Зощенко, посланных Ольге Шепелевой в период с июня 1938 года по сентябрь 1939. Он писал ей из Коктебеля, из Сочи, из Москвы, из Ленинграда, когда она была в служебной командировке и на отдыхе. Поражает прежде всего взятая в письмах тональность, полагающая заведомое равноправие вступивших в интимные отношения двух человек. Здесь нет ни знаменитого писателя-небожителя, ни обыкновенной девчонки, только что окончившей какой-то строительный техникум. Есть мужчина и женщина, прильнувшие друг к другу и ставшие близкими на данном отрезке жизненного пути, при том, что находились в своих обязывающих каждого из них обстоятельствах и имели не во всем совпадающие желания. В первом из тех писем, говоря о прошлогодней их встрече в Коктебеле, Зощенко писал, здесь и далее орфография и пунктуация автора. «Все дни я о вас думал хорошо и с большой нежностью вспоминал вас, моя милая испанка. Стало быть, наверное, меня тревожит ваша судьба больше, чем я думал. Раньше я не задумывался о такой материи, а сейчас юность и, пожалуй, первая молодость позади, и вот возникают всякие рассудочные соображения. Не причиню ли я вам беды, моя милая, любимая Оленька? Да чего мне этого бы не хотелось? И хотя вы, строптивая девчонка, не пожелали однажды об этом слушать. Но вот выходит, что эта мысль наибольше всего меня занимает. Согласен даже продаться вам в рабство, чтобы не увидеть ваших слез и огорчений». Конец цитаты. И тут же, в конце письма, дабы не вводить ее в заблуждение, он откровенно пишет о самом себе. «А что касается любви, то, вероятно, это не совсем доступно моему воображению. Так, наверное, и проживу, как всегда жил». Конец цитаты, и подписывается «Ваш дряхлый друг Мих». Но, обозначая некоторые пределы отношений, Зощенко внимателен и участлив к делам Шепелевой, и на ее письмо с сообщением и переживаниями по поводу того, как она окончила техникум, пишет: «Все будет хорошо, душенька моя. Надо было спокойней ко всему относиться. Ну, подумаешь, диплом второй степени. Что из того? Насколько было бы огорчительно, если б труды совсем пропали даром? И то надо плевать, жизнь выше всего». Конец цитаты. И сразу же назначает ей встречу на вокзале при его возвращении из Коктебеля в Питер. «Итак, буду 25-го в Ленинграде, либо на почте будет лежать телеграмма с изменениями. А если ты, бедненькая, после столь трудного месяца плохо выглядишь, и это тебя будет тревожить, то пусть это тебя не смущает. Как поется в английской песенке: «Пусть ты кривая и пусть ты косая, но ты для меня лучше всех». Мих. Увлечение Зощенко Шепелевой было достаточно сильное. Во время ее первой после получения диплома служебной командировки на полтора месяца в город Николаев они непрерывно прикидывали варианты свидания, и Зощенко даже так писал ей на случай своего приезда: «Я бы тебя провожал на работу и приготовлял бы тебе завтрак, дурочка». Хоть и кратко, он писал ей также о своих делах, о работе, и в его письмах упоминаются имена писателей, с которыми он без нее общался. Олеша, Катаев и другие упоминаются так, словно и она вполне причастна к этому кругу. В одном из писем он рассказал ей про свой литературный вечер в Москве, на который специально приезжал в столицу и который, возможно, походил на вечер их первого знакомства. 16 ноября 38-го. «Оленька, вечер мой прошел весьма хорошо, но было утомительно, пришлось много читать. Народу множество, было переполнено, и даже у входа была изрядная толпа. Но читал я, по-моему, не так хорошо, как иной раз умею. Что-то не было настроения, может быть, потому что вечер уж очень странный. Актеры и я. Это давало особый стиль вечеру, мне лично не совсем приятный. Публика же была очень довольна, администраторы и подавно. Так что в общем счете хорошо. На записки из публики отвечал лихо, штук 10 записок, вопросы: женат ли я и свободно ли мое сердце. В одной записке указывался адрес и описывалась наружность подательницы записки. Огласив эти записки, я сказал публике: «Все-таки можно сказать о моем литературном вечере, я имел порядочный успех у женщин». Много смеялись и аплодировали. А вечером пришел домой, посмотрелся в зеркало. Нет, увы, потрепанная физиономия, и нет ничего, по-моему, хорошего. Стало быть, дело в ином. Уж скорее бы мне постареть, а то меня женщины портят и заставляют думать о себе иначе, чем должно быть. Кажется, с 39-го года начну чистую и опрятную жизнь, приличную моему возрасту». Конец цитаты. А 3 февраля 1939 года, после опубликования указа Президиума Верховного Совета СССР о награждении советских писателей, он пишет ей из Сочи, где жил в гостинице «Ривьера» в номере «Люкс» и питался в лучшем санатории. «Сейчас, когда тут публика узнала, что мне дали орден, покоя мне нет, шляется народ и в столовой с любопытством глазеет на меня. Оркестр сыграл тушь, когда я вошел в зал. Народ аплодировал. Так что я тут хожу как герой Советского Союза. Получил 40 телеграмм с поздравлением. Даже не понимаю, где узнали адрес. Поздравляют главным образом учреждения. Из частных телеграмм были весьма интересные. Телеграмма Утесова, телеграмма сердечная, но сквозь строки видно, что он, бедняжка, да нельзя страдает, что у него ничего нет. Вот уж кому следовало бы дать. Он был бы счастлив. В общем, целый ворох телеграмм привезу. Интересно. Я очень и, пожалуй, больше всего порадовался, что дали орден Лавреневу. Это его поднимет. Вот уж, наверное, он бесконечно счастлив. Конец цитаты. Но главное в письмах Зощенко к Шепелевой состоит в том, что в них есть откровения, которые дают представление о сути его взаимоотношений с женщинами и о потребностях его души в этих взаимоотношениях. Он пишет ей из Москвы в октябре 1938 года. «По тебе я соскучился, хотел бы тебя повидать. Я привык к тебе, глупенькая дурочка, привык, что ты меня баловала вниманием, нежностью, словами. Без всего этого мне как-то скучновато. Я понимаю и всегда понимал, что тебе много не хватало в моем отношении к тебе. Ты всегда хотела от меня большой любви, больших чувств. И от этого ты часто огорчалась. И, вероятно, не раз хотела от меня уйти». И далее. «А если снова ты мне не будешь писать, то, гляди, заведу романчик, а то мне без ласковых слов невозможно жить, и я, как цветочек, угасаю без солнца». И после подписи «Твой старый друг и возлюбленный»: «У меня романов не было. Ты уж, наверное, что-нибудь там вообразила. Конечно, я немножко шлюха, но на этот раз все обошлось без любви». Конец цитаты. Вот ведь какой клубок желаний, чувств, черт характера, сложившегося стиля жизни. Тут и неутоленная потребность нежности, и тяга к молодости, и донжуанство, и необходимость свободы. Судя по известным романам Зощенко, в том числе и с Ольгой Шепелевой, ему нравились женщины милые, приятные, но не броские. Как точно отметила одна его близкая приятельница, его не влекла любовь тщеславия. Вениамин Каверин в эпилоге вспоминает такой характерный случай. «Когда однажды где-то на юге две стройные высокие красавицы внезапно явились перед ним из пены морского прибоя, он был поражен, восхищен, но, слабо махнув рукой, сказал: „Это не для меня“. И сия отмашка никак не означала его неуверенности в себе перед явлением общепризнанной красоты и прелести. Напротив, эта общепризнанность, яркость, блеск, внешнее великолепие женщины не привлекали именно его. Для него женщина не была некой эмблемой, атрибутом мужской значительности. Зощенко был глубоко интимным человеком и ценил эту интимную теплоту, ласку и нежность, какие возникают между мужчиной и женщиной, сколько бы их отношения ни продолжались. Последний взлет. Страница 198. Пункт 1. Начало Великой Отечественной войны. Общая панорама первого и самого трагического периода войны, который для Зощенко обернулся эвакуацией из его родного города в Алма-Ату, была следующей. В начале сентября 1941 года, всего через 2,5 месяца после нападения Германии на Советский Союз, немецкая группа армий «Север» полностью окружила Ленинград, город Ленина, колыбель Великой Октябрьской социалистической революции, как с гордостью величали в советскую эпоху прежнюю столицу Российской империи. Кольцо окружения сжималось, делалось непроницаемым, началась блокада города, в котором было 3 миллиона жителей. К этому сроку немцы уже захватили всю советскую Прибалтику, Литву, Латвию и Эстонию, всю Белоруссию, большую часть Украины, а на пути к Москве взяли Смоленск. Около 2 миллионов бойцов и командиров Красной армии, рассеченной и раздробленной по всему фронту стремительными ударами механизированных клиньев противника, оказались в плену. Столько же погибли в героических, но безуспешных, часто совершенно бесполезных контратаках и при отступлении под сокрушающим натиском немецкой военной машины, господствовавшей и на земле, и в воздухе. По опубликованным в начале 90-х годов подсчетам военных историков, безвозвратные потери советской армии за первые полгода войны составили 5 миллионов человек. Огромные потери были понесены в боевой технике, самолетах, танках, артиллерии. Столь катастрофическое для СССР начало войны явилось прямым следствием установившейся в стране единоличной диктатуры Сталина, его тирании с массовыми репрессиями во всех слоях общества, отчего армия также понесла в мирное время невосполнимый урон в командных кадрах и ущерб в боевом оснащении. Это явилось и следствием внешней политики Сталина, вступившего в двойной публичный и тайный сговор с Гитлером, в котором фашистский диктатор перехитрил, переиграл советского. В конечном счете, это было еще одной тяжелейшей расплатой за октябрьский большевистский переворот Ленина, проложивший в России путь к тоталитаризму со всеми постигшими затем народ трагедиями. Настойчивые предупреждения о готовящемся нападении Германии на СССР, как известно, шли от первоклассных разведчиков-резидентов из разных мест. Тревожная информация поступала и по другим каналам – дипломатическим, экономическим, партийным, военным. Сообщалась даже, и неоднократно, точная дата начала войны. Но Сталин, сознавая всю неподготовленность страны к войне, с параноидальным упорством отвергал все эти предупреждения как дезинформацию и провокацию. Заложник собственного коварства и подозрительности, он видел в этой угрожающей информации только козни англичан, французов и самого Гитлера. Диктатор, он тщился переиначить саму действительность, скрыть ее, отринуть, уйти от нее, и строжайше запретил проводить все предупредительные передвижения частей Красной Армии к границе и массовые мобилизационные мероприятия, дабы не спровоцировать Германию на войну. И никто вокруг не перечил ему, великому и всесильному, никто не высказал своего личного мнения, не заявил протест, не подал в отставку, не застрелился во искупление своей вины перед народом и отечеством, ужаснувшись, постигшей страну катастрофой. У них, его приближенных и соучастников, не было личного мнения, все единодушно соглашались со своим хозяином. Однако на необъятных отечественных пространствах, где не падали бомбы, и не катился огненный вал войны, люди еще были убеждены, что доблестная Красная Армия быстро приведет в чувство взорвавшихся фашистов, что война закончится в 2-3 недели, максимум в 2-3 месяца. Этого срока вполне хватит, чтобы исполнились гордые утверждения советских вождей, тотчас переходившие в стихи и песни о советском тройном ударе на удар поджигателей войны и о ведении этой победоносной войны малой кровью и исключительно на чужой территории. Но Сталин, конечно, осознавал, что страна попала в катастрофическое положение, и что на одних карательных мерах спасти страну теперь невозможно. На борьбу с вторгшимся врагом нужно было бросить весь народ, и он провозгласил войну с фашистской Германией всенародной, освободительной, отечественной войной. Он говорил весомо: «Наши силы неисчислимы. Зазнавшийся враг должен будет скоро убедиться в этом. Поднимутся миллионные массы нашего народа». Сталин делал ставку на эти неисчислимые людские массы. Но народ, конечно, не мог знать, что эта ставка обойдется ему на пути к победе в 27 миллионов жизней. А пока люди все еще верили в скорый разгром ненавистных фашистов. Они за четверть века после октября, напрочь отказавшиеся в большинстве своем от Бога, верили в Сталина и шли сражаться за святое дело, за свободу своей родины. Настроение в Ленинграде в те первые дни и недели было таким же, хотя сами власти быстро осознали надвигавшуюся опасность. Патриотическим подъемом была охвачена и Ленинградская писательская организация. У кабинета партбюро выстроилась очередь для записи в народное ополчение. Даже немолодые и нездоровые литераторы стремились встать в воинский строй. Правда, те, кто возглавлял здешнее отделение Союза писателей, оказались в особой писательской группе при штабе фронта, то есть в главном руководящем центре, рядом с высшим партийным и военным начальством города, и находились в самом Смольном. Но, по тогдашним представлениям, это была чрезвычайно важная и ответственная работа, на которую по праву привлекались только писательские вожаки-коммунисты. Михаилу Михайловичу Зощенко было в тот момент 47 лет. Его феноменальная слава 20-х и начала 30-х годов уже шла на убыль, но он оставался одним из самых известных в народе писателей. и был чтим в литературной среде, живой классик жанра сатиры и юмора. Ценили Зощенко и за исключительную деликатность, доброжелательность, порядочность. У него был признан порок сердца, как следствие отравления газами на Германском фронте во время Первой мировой войны, и он давно не числился военно обязанным, был снят с военного учета в 1919 году, да и возраст, считавшийся пожилым, отдалял от решительного армейского настроя. К тому же он испил эту чашу до дна четверть века назад. Один из биографов все же упоминает о заявлении, поданном Зощенко, с просьбой направить его на фронт добровольцем. Но он, со свойственной ему добросовестностью и аккуратностью, еженочно дежурил на крыше своего писательского дома по каналу Грибоедова 9 в группе самозащиты. Эти группы были организованы в Ленинграде сразу же и повсеместно для тушения зажигалок, которые, как ожидалось, и как это произошло вскоре в действительности, немцы станут бросать на город. В те же первые недели войны Зощенко совместно с Евгением Шварцем пишет сатирическую антифашистскую пьесу для Ленинградского театра комедии. Работа была срочной. Главный режиссер театра Николай Акимов обратился, по его словам, к двум своим любимым драматургам с призывом оперативно создать боевое произведение, поднимающее дух зрителя. Оба драматурга восприняли этот заказ как свой патриотический долг. Отдельные сцены, сочиняемые порознь каждым из них по сообща придуманному плану, тотчас репетировались труппой, не дожидаясь окончания всей пьесы. И пьеса, и созданная по ней за один месяц гротесковое представление «Под липами Берлина» отразили общее настроение начального момента войны. Там действовали Гитлер и его окружение, показанные в остро-сатирическом плане, и всем им уверенно предвещался скорый крах. Спектакль был сыгран около 15 раз, затем его по честному решению самих создателей и санкции надзирающего начальства пришлось снять с репертуара в обстановке постоянных налетов немецкой авиации, в надвигающейся угрозе полного окружения и блокады города, легковесная насмешка над фашистскими главарями звучала неуместно, оборачивалась самопародией. Писал Зощенко в то время и для радио. Исправно приходил на заседание писательского секретариата, членом которого состоял много лет. Выступал, как и другие писатели, в воинских подразделениях. Он не отказывался ни от какой работы, добросовестно выполняя свои литераторские, общественные и гражданские обязанности. Но он ни в чем не изменился ни внешне, ни внутренне. И тем, кто общался с ним тогда, это запечатлелось особенно. Вот зоркое писательское свидетельство и Меттера. «Запомнился мне Михаил Михайлович опять-таки личностью своей, всем своим неизменным обликом. Ничто в нем не стронулось с места, даже внешне. В те тяжкие дни многие окружавшие меня люди, да и сам я, хоть как-то переменились. Зловещая печать блокады, голода, холода, пещерной тьмы не могла остаться бесследной. Отражалось это в людях по-разному. Изменялись одежда, обувь, походка, голос, выражение лица, глаз, очертания фигуры. Я уж не говорю о поступках, о поведении. Изменения эти происходили в людях и в дрянную сторону. Происходила кристаллизация человеческих характеров, а некоторые и попросту рассыпались в порошок. Зощенко оставался таким, каким был всегда. Он не утеплялся кофтами, галошами, толстыми шарфами. Он оставался все таким же аккуратным, я бы даже сказал элегантным, если бы это дурацкое слово так вопиюще не подходило ни к блокаде, ни к самому Михаилу Михайловичу. Он не похудел и не почернел лицом. Худеть ему было не из чего. Он всегда был худ, а природной смуглости лица доставало ему и без военных лишений. Походка его не стала торопливой. Он и до войны никогда никуда не опаздывал. Опаздывают ведь чаще всего люди, едущие в автомашинах, а Зощенко был пешеходом. И голос его, тональность, что ли, остались нетронутыми. Не появилось в них ни тревоги, ни какой-либо особой строгой собранности. Все мы, очевидно, невольно полагали, что надо покончить с кое-какими нашими глубоко штатскими мирными замашками. Зощенко не потребовалось корректировать в себе ничего. Быть может, сказалось здесь, что еще в молодости, в Первую мировую войну, он был отличным, отважным военным. Во всяком случае, определение храбрости по Льву Толстому складно ложилось на характер Зощенко. «Храбрый человек — это тот, кто делает то, что следует», — писал Толстой. Мужество Зощенко было именно таким. Конец цитаты. Однако по поводу того, что в тяжкое военное время Зощенко не потребовалось корректировать в себе ничего, следует, наверное, заметить, для него вообще не существовало тогда подобной задачи, ибо он, как и Анна Андреевна Ахматова, независимо даже от своего дворянского происхождения, обладал аристократизмом души, свойственным истинным и избранным художникам, и оставаться самим собой было естественным качеством его натуры. Эта невозможность для него хоть в чем-то отступиться от самого себя, примениться к подчиняющим человека бесчеловечным обстоятельствам, делала Зощенко особенно незащищенным в условиях наступавшей блокады. Тем более, что нездоровье в той или иной форме преследовало его в течение всей жизни. Тяжкий быт рядового ленинградца, к чему он не мог приспособиться, быстро истощал его физические силы. Наконец, в писательской организации было решено обязательно его эвакуировать, несмотря на то, что он противился этим предложениям. Возглавившая в Ленинграде писательский секретариат военного времени В.К. Кетлинская писала впоследствии о Зощенко. «Михаил Михайлович не хотел, вернее, стыдился уезжать». Цитата. «Мне кажется, потом мне всю жизнь будет совестно». С помощью Евгения Львовича Шварца, который был дружески близок с ним, нам все же удалось эвакуировать Зощенко уже в крайне тяжелом физическом состоянии. Конец цитаты. Конечно, он понимал бесполезность своего нахождения здесь. Никакой действенной помощи в обороне осажденного города, если враг пойдет на штурм, он оказать не мог. Но в Ленинграде оставались сотни тысяч жителей, больных, физически ослабленных, как и он, людей, не говоря уже о детях. И ему было совестно не разделить с ними пусть и погибельную, но общую участь. Человек чести, он стыдился предоставляемой ему писательским руководством и, по мнению окружающих, безусловно, справедливой и заслуженной льготной возможности уехать. К тому же, эвакуировался Зощенко один, без семьи. Причины и обстоятельства такого семейного поворота изложены в воспоминаниях Веры Владимировны. «Как же случилось, что Михаил уехал из Ленинграда, оставил нас одних почти на верную гибель? А случилось вот что. 18 сентября его по телефону вызвали неожиданно в Смольный. Уходя, он сказал: „Боюсь, что это по вопросу об эвакуации“. Так и оказалось. Ему было предписано в двухдневный срок вылететь из Ленинграда в Москву. Его, как и ряд других ценных людей, Золотой фонд республики, срочно вывозили из осажденного города. В тот момент, смертельной опасности, у руководства были сомнения, удастся ли удержать город в наших руках. Отказаться от эвакуации было невозможно. Это дало бы повод подумать, что он ждет немцев. Ведь полного доверия к Зощенко, книги которого тысячными тиражами издавались за границей и толковались буржуазными критиками как доказательство нашей убогой жизни, глупости и некультурности народа, полного доверия к нему не было. В действительности же Михаил никогда не допускал мысли о том, что немцы могут взять Ленинград. И когда он вернулся из Смольного и сообщил мне о необходимости эвакуации, и я, подчиняясь неизбежному, согласилась ехать с ним, если, конечно, отпустят и Валю, оставить его одного, беспомощного и беззащитного, я, конечно, не могла. Михаила увозили в безопасное место, о нем будет заботиться правительство, а Вале же должна заботиться только я. Михаил все же позвонил в Смольный, спросил, может ли он взять с собой жену. Ответили: «Да, пожалуйста». «А сына? Военнообязанный?» «Да, нельзя». Мне было очень грустно, очень тяжело расставаться с Михаилом. Я поняла тогда, что я все же любила его, что он мне дорог бесконечно. К тому же я боялась, как он со своим больным сердцем перенесет путешествие на самолете. И когда вечером явился сотрудник НКВД, молодой еврейский мальчик, явился, кажется, для того, чтобы получить подтверждение, что Михаил действительно уедет, я поделилась с ним этими своими опасениями. На что он мне неожиданно ответил, что, возможно, через день-два Ленинград ожидает такой ужас, перед которым путешествие на самолете пустяк. Да они сами не были уверены в том, что удастся отстоять город. Так велика была в те дни паника, и так сильны были тогда враги. Михаил искренне огорчился необходимостью нашей разлуки, тяжело переживал ее, чуть не плакал, прощаясь с нами перед отъездом на аэродром. Конец цитаты. В воспоминаниях Веры Владимировны много говорится о ее хлопотах в течение двух предвоенных лет освободить сына от призыва в армию по состоянию здоровья. В вуз он не попал, не выдержал экзамены. В конце концов, после нескольких переосвидетельствований, его признали годным к армейской службе, но, как пишет Вера Владимировна, оставили в запасе до войны. Примечательно, как объясняет Вера Владимировна свои тогдашние переживания из-за сына. А как было не огорчаться, если в вуз Валя не попал и вот-вот должен был пойти в армию в такое неспокойное время? Мы только что вместе с немцами напали на Польшу и отняли у нее наши бывшие западные губернии, присоединили к себе Вильну. Не волноваться и не огорчаться было невозможно, тем более что даже при самых благоприятных обстоятельствах призыв в армию отодвинул бы поступление в вуз на 3 года, не говоря уже о необходимости разлуки с мальчиком на такое длительное время». Конец цитаты. Таким образом, ее решение остаться в Ленинграде было связано с тем, что здесь оставался сын. Что до самого Зощенко, то при всех противоречивых чувствах, которые должна была вызвать у него предложенная эвакуация из осажденного города, при всем этом внутреннем споре с самим собой, в душе его действовал также писательский императив. И решающим для него доводом явилась, надо полагать, именно та создаваемая им новая книга, материалы которой он собирал почти 10 лет и о которой все более думал, как о главном своем сочинении. Эти его материалы чудом уцелели при пожаре и бомбежках, и он должен был теперь вывести их отсюда, а со временем завершить во что бы то ни стало и саму книгу. В предисловии к начавшейся в 1943 году журнальной публикации, сразу же и оборванной, Зощенко так описал историю сохранения и вывоза из Ленинграда своих заготовок для этой повести. «Немецкие бомбы дважды падали вблизи моих материалов. И звездкой и кирпичами был засыпан портфель, в котором находились мои рукописи. Уже пламя огня лизало их, и я поражаюсь, как случилось, что они сохранились. Собранный материал летел со мной на самолете через немецкий фронт из окруженного Ленинграда. Я взял с собой 20 тяжелых тетрадей. Чтобы убавить их вес, я оторвал коленкоровые переплеты, и все же они весили около 8 килограммов из 12 килограммов багажа, принятого самолетом. И был момент, когда я просто горевал, что взял этот хлам вместо теплых подштанников и лишней пары сапог. Однако любовь к литературе восторжествовала. Я примирился с моей несчастной участью». Конец цитаты. Здесь, очевидно, надо иметь в виду, что каждый творец, будучи властителем собственного творения, одновременно и сам находится в его власти. Он, демиург, дает своему творению жизнь, но в процессе создания оно также подчиняет себе жизнь, помыслы, поступки, судьбу своего создателя. И, забирая все его силы, придает в нужный момент дополнительные и даже продлевает ему жизнь, как это было, например, с тяжело болевшим Марселем Прустом, многие годы в затворничестве, работавшим над своим многотомным сочинением «В поисках утраченного времени» и дописавшим последние страницы накануне смерти, вернее, умершим тотчас после их написания. Когда Зощенко согласился уехать, это можно было сделать только самолетом через линию фронта. С захватом станции МГА немцы перерезали последнее действовавшее железнодорожное направление, и ни один эшелон не отправлялся более из Ленинграда. Кольцо окружения быстро сжималось, были заняты известные каждому жителю с детства дачные и пригородные места, а «Дорога жизни», или, как ее точнее называли, «Дорога смерти», по льду Ладожского озера еще не установилась. Но и самолеты гражданского назначения летали редко. По свидетельству Кэт Линской, писательская организация даже при поддержке своей особой группы в штабе Ленфронта добилась всего 6 посадочных мест в месяц. Персональные списки на эти 6 мест утверждались военным советом, где требовали отправлять в первую очередь наиболее известных писателей по возрасту и состоянию здоровья, не способных носить оружие. Кэт Линская неоднократно возила в Смольный список оставшихся в городе писателей и оказывалась в трудном положении. Тех, кто во что бы то ни стало рвались поскорее уехать, откладывали, а те, кому предоставляли возможность первоочередной эвакуации, уезжать не хотели. Помимо Зощенко, так было с Анной Андреевной Ахматовой, чьи выступления по радио и в печати находили широкий отклик у ленинградцев, так было и с превосходным поэтом-переводчиком Михаилом Леонидовичем Лозинским, переводившим, несмотря ни на что, в блокадные дни «Ад Данте». Кэт Линской, чтобы настоять на отъезде Лозинского с женой, пришлось вручить им сочиненное ею самою предписание военного совета. Сослалась она на прямой приказ военного совета и при отправке Ахматовой. Своя посадочная норма для эвакуации самолетами имелась и у композиторов, артистов, ученых. 19 сентября Зощенко послал по почте письмо Лидии Чаловой, жившей неподалеку от него. «Сегодня утром должен был лететь, но произошла заминка. Едва подъехал к аэродрому, началась бомбежка. Полежал в канаве со своими спутниками, престарелыми академиками. Потом часа два ждали, пока придет все в порядок, после чего академики отказались лететь. Я был в сомнении, но увидел во всем этом некоторое дурное предзнаменование и тоже присоединился к академикам. Полетел один Мигай. В общем, не знаю, как будет обстоять дальше. Возможно, что сегодня позвонят и прикажут лететь». Конец цитаты. В письме упомянута фамилия известного оперного певца. Вылетел он спустя день, 21 сентября. Таковы были обстоятельства отъезда Зощенко из блокадного Ленинграда осенью 1941 года. В воспоминаниях Чаловой, помимо приведенного письма Зощенко, о его отъезде также говорится. «Из того, что обычно берут люди, отправляясь в дальний путь и на долгое время, он не взял ничего. Думал, что едет, в худшем случае, на несколько месяцев. Был в легком пальто и чемоданчик в руках. В чемоданчике только материалы для своей главной книги и ее черновая рукопись. Из Москвы, а затем с дороги посылал открытки и телеграммы. Писал, что ему предложили на выбор Ташкент или Алма-Ату. Он выбрал Алма-Ату, так как там будет возможность работать на кинофабрике «Мосфильм». 28 октября он прибыл на место и написал, что Алма-Ата очень красивый город, что ему там понравилось. Через месяц сообщил, что работает в Мосфильме на зарплате. Конечно, обо всех своих делах он сообщал Вере Владимировне и из Москвы, и по дороге в Алма-Ату. Писал он ей часто и посылал постоянно деньги. В Алма-Ате, тогдашней столице советского Казахстана, Зощенко работал на Мосфильме как штатный сценарист, разрабатывал предлагаемые ему темы, нужные в дни войны. Написал он и собственный сценарий для прославленного режиссера Григория Александрова, постановщика знаменитых «Веселых ребят», но тот тяжело заболел, и сценарий оказался невостребованным. «Некоторый рок продолжает висеть над моими драматургическими опытами», отметил Зощенко в письме Чаловой от 29 мая 1942 года. Тем не менее, он хотел взяться за пьесу для театра Юрия Завадского, находившегося там же, в Алма-Ате. Жил Зощенко в центральной гостинице «Дом Советов», куда местные власти поселили эвакуированных московских кинематографистов, среди которых были известные всей стране режиссеры и актеры. Все киношники давно знали друг друга и жили в гостинице своим компанейским сообществом шумно, вольготно, с поздними хождениями из номера в номер, что Зощенко считал бесцеремонностью и что было ему в тягость. И сама работа в кино, как он также признавался Чаловой, не очень его удовлетворила. «Скучаю по своей основной работе, но заняться моим делом пока затруднительно», — писал он ей. Своим писательским делом ему было трудно заняться не столько даже по загруженности на Мосфильме, сколько по раздражавшему его образу жизни в гостинице. Наконец, чтобы найти себе спокойное пристанище, он обратился за помощью в местный союз писателей. Зощенко повезло. Уезжавший в Москву на работу в казахское постпредство университетский преподаватель философии У.М. Балкашев с восточным гостеприимством предлагал в тот момент кому-либо из эвакуированных писателей поселиться в его квартире. Счастливцу предоставлялся кабинет хозяина, небольшая комната с письменным столом, тахтой и библиотекой. И Зощенко сразу ухватился за это предложение. Семья Балкашева, жена и трое детей, оставалась в квартире, но вела себя на редкость обходительно и тихо. То была первая отрадная перемена в его здешней жизни, и он тут же принялся по вечерам за работу над своей задуманной почти 10 лет назад и столь дорогой ему повестью. В упоминавшемся уже предисловии к ней, поведав, как он вывозил собранные материалы из окруженного Ленинграда, Зощенко рассказал и о том, как возобновил работу над восходом солнца. «В черном рваном портфеле я привез мои рукописи в Среднюю Азию, в благословенный отныне город Алма-Ата. Привезенный же материал я держал в деревянной кушетке, на которой спал. По временам я поднимал верх моей кушетки. Там, на фанерном дне, покоились 20 моих тетрадей рядом с мешком сухарей, которые я заготовил по ленинградской привычке. Я перелистывал эти тетради, горько сожалея, что не пришло время приняться за эту работу, столь казалось ненужную сейчас, столь отдаленную от войны, от грохота пушек и визга снарядов. Ничего, — говорил я сам себе, — тотчас по окончании войны я примусь за эту работу. Я снова укладывал мои тетради на дно кушетки и, лежа на ней, прикидывал в своем уме, когда, по-моему, может закончиться война. Выходило, что не очень скоро. Но когда, вот этого я установить не решался. Однако почему же не пришло время взяться за эту мою работу, как-то подумал я, ведь мои материалы говорят о торжестве человеческого разума, о науке, о прогрессе сознания. Моя работа опровергает философию фашизма, которая говорит, что сознание приносит людям неисчислимые беды, что человеческое счастье в возврате к варварству, к дикости, в отказе от цивилизации. Ведь об этом более интересно прочитать сейчас, чем когда-либо в дальнейшем. В августе 1942 года я положил мои рукописи на стол и, не дожидаясь окончания войны, приступил к работе». Конец цитаты. А вскоре в Алма-Ату приехала Лидия Чалова. Ее сестра родила в блокадном Ленинграде дочку, и, чтобы сохранить ребенка, надо было срочно эвакуироваться на Большую Землю. Чалова написала об этом Зощенко, и он, при всей своей непрактичности, неумении и нелюбви обращаться с просьбами к должностным лицам, сумел все-таки оформить вызов в Алма-Ату и Чаловой, и ее матери, и сестре с дочкой, которые покинули город по Ладоге. Приезд Чаловой был для Зощенко спасительным в самом прямом смысле. Она застала его поразительно истощенным и больным. В своих воспоминаниях она пишет: «На Алма-Атинском вокзале, когда я впервые взглянула на Михаила Михайловича, то глазам своим не поверила. Я видела дистрофиков в Ленинграде, сама была почти что дистрофик. Но чтобы здесь, в глубоком тылу, так ужасно мог выглядеть человек, нет, это было невыносимое зрелище. Я спросила, как ему удалось довести себя до такого состояния. Он сказал, что, получая 400 граммов хлеба, половину съедает, а половину обменивает на пол-литра молока и луковицу. Таков, мол, его дневной рацион. Я спросила: «И у вас на студии все так живут?» Он ответил: «Кое-кто, конечно же, чего-то там достает, но ты же знаешь, я этого делать не умею». На следующий день по приезде Лидия Александровна Чалова пошла на студию «Мосфильм» в сценарный отдел, где состоял в штате Зощенко. Там же работали такие признанные кинодеятели, как Блейман, Юзовский, а заведовал отделом Николай Коварский. Коварский изумился, узнав, что Зощенко почти год живет только на 400-граммовую хлебную карточку. Ни он, ни другие кинодеятели даже представить себе не могли, что Зощенко по незнанию и своей гипертрофированной деликатности не получает положенный им всем продуктовый паёк. Вызванный Чаловой врач определил у Зощенко самую настоящую дистрофию, и по представлению сценарного отдела ему было выписано месячное питание из больницы здешнего совнаркома. Этого обильного питания хватало на двоих человек. Затем, преодолевая его сопротивление, Зощенко не хотел писать никаких заявлений, считая, что во время войны нельзя неудобно добиваться какого-то улучшения своего положения. Она оформила ему в торг отделе ежемесячные дополнительные продуктовые талоны. И там, в торг отделе тоже были крайне удивлены. Перечисляя известные писательские фамилии, они признались Чаловой, что даже не знали о нахождении Зощенко в Алма-Ате. Болезненное состояние Зощенко в Алма-Ате было связано не только с его дистрофией, но и с участившимися сердечными приступами. Сказывался жаркий и относительно высокогорный климат, а главное – усиленная работа над повестью «Перед восходом солнца». По свидетельству Чаловой, он изнурял себя этой работой и в то же время торопился ее закончить, не давая себе отдыха, боясь умереть, не дописав главной книги. Всячески оберегая его, Чалова находилась постоянно рядом с ним, жила в той же квартире на хозяйской половине у Балкашовых. А Зощенко даже во время сердечных приступов, которые случались у него на улице, где, как всегда, в центре города было много знакомых, старался иметь бодрый вид, не выглядеть беспомощным и, вынужденный остановиться, переждать приступ, велел сопровождавший его Чаловой встать так, словно они только что встретились и просто стоят, разговаривают. И по особенностям своего характера, и по состоянию здоровья Зощенко встречался в Алма-Ате с немногими людьми, чаще других виделся с Юзовским, побывал в гостях у Эйзенштейна, но все свое время отдавал прежде всего работе. А по мере приближения работы над повестью к концу он предпринял необходимые шаги для переезда в Москву и весной 1943 года получил официальный вызов в столицу. Пункт 2. Повесть «Перед восходом солнца», страница 210. Повесть «Перед восходом солнца» стала самым сложным, многоплановым, многоцелевым, многослойным произведением Зощенко. Ее построение и содержание не соответствовали, казалось бы, объявленной автором задачи произведения, но заинтересованный читатель не обращает на это внимания, хотя вопросы возникают. Как известно, сюжет «Перед восходом солнца» Зощенко выстраивал на влекущем поиске той роковой причины, которая вызвала жестоко изнурявшую его многие годы хандру. Как бы вместе с читателем на его глазах он определял направление и примерную систему своего поиска, решая вспомнить самые яркие картины собственной жизни, связанные с большим душевным волнением, когда, конечно, только и могло случиться то несчастное, злополучное происшествие. Также доверительно, беря читателя в собеседники, он рассказал, почему отсек детские годы. Какие там могут быть особые душевные волнения у мальчишки? Подумаешь, великие дела. И рассудил начать свои воспоминания с 16 лет. Итак, условия поиска, представлявшиеся совершенно логичными, были заданы, и к читателю двинулась череда кратких, мастерски сделанных эпизодов, каждый из которых был маленькой новеллой, а все они связывались в целую со своим внутренним единством хронику определенного периода жизни Зощенко. Первая серия обозначалась с 1912 по 1915, за ней следовали с 1915 по 17, с 1917 по 20, с 1920 по 26. В заключении к этой части своей хроники, собранной по подсчету самого Зощенко из 63 историй, в которых хотя бы в одной он надеялся найти причину своей тоски, огорчения и болезни, был откровенно подведен итог. Нет, ни в одной из этих историй я не нашел того, что искал. И вся совокупность их также не являлась, по его убеждению, такой причиной. Да, конечно, огромные потрясения выпали на мою жизнь. Перемена судьбы, гибель старого мира, рождение новой жизни, новых людей, страны. Но ведь я-то не видел в этом катастрофы. Ведь я же сам стремился увидеть в этом солнце. Ведь «И до этих событий тоска преследовала меня». Конец цитаты. И опять прилюдно он принимает новое логичное решение – искать свое роковое происшествие именно в детстве, в тех ранних годах, когда совершается первое знакомство с миром, и впечатления должны быть самыми глубокими. Но тут и начинается череда вопросов. С какой же истинной целью исповедовался Зощенко в хронике своей юности и молодости, если заранее знал отрицательный результат предпринятого поиска в данном периоде жизни? Уж коли объявлена совершенно конкретная задача сочинения – отыскание причины болезни и опыт самоизлечения от нее, то по строгой логике композиции вся рассказанная предыстория оказывалась здесь ненужной, лишней, при всей ее замечательности и увлекательности. Она становилась отдельным самостоятельным вставным сочинением. Однако Зощенко тонко подменяет правила композиции. Зачем? И даже если поддаться этой подмене, отчего надо было, помимо откровения о юношеской любви, оставшейся в душе на всю жизнь, и в чем могла бы еще таиться искомая причина? Или о такой острой психологической, стрессовой по нынешнему ситуации, как попытка самоубийства в гимназические годы, рассказывать также о нехристианском поцелуе в пасхальную ночь его молодой замужней соседки по дому, об одиноких именинах, на которые его студентика упросила зайти случайно встреченная на улице проститутка, о забавном эпизоде с актрисой цирка Эльвирой, страстно возлюбившей его на Кавказе. Почему, вопреки заявленной теме, он вставляет в эту повесть целый блок исключительных по художественной силе и мастерству фронтовых картин, хотя сам же говорит о том, что как раз на фронте он перестал испытывать тоску и почувствовал себя почти счастливым, что подвигло его решительно отодвинуть на обочину всей первой части задуманного произведения, собственно, медицинскую задачу и пустить по магистральному простору повести свою жизнь в ее свободном человеческом движении и во всем диапазоне происшествий и встреч, от встреч с Блоком, Есениным, Горьким, Маяковским до интимных свиданий, не скрывая при том ситуаций, лицемерно считавшихся в советское время непристойными, недостойными нового человека. И здесь надо обратить особое внимание на сказанные в повести слова Зощенко о том, что сохранившиеся в памяти с необычайной точностью картины его жизни, когда он стал их вспоминать, взволновали его больше, чем даже желание найти причину его несчастья. Выходит, осознанно или неосознанно, но писалась книга для отчета перед самим собой, перед людьми, перед всем миром. Писалось для самоутверждения в собственных глазах. Писалось, чтобы показать себе и всем вокруг, что человек не отрекся, не должен отрекаться от себя, от того, что с ним было раньше, кем он был и что он есть в совокупности всей своей жизни. И чтобы подтвердить, человеку надо все помнить и не бояться, не стесняться об этом рассказать. И в этом смысле книга писалась как моральное алиби Зощенко, остававшегося самим собой. Потому и надо было ему вспоминать гимназистов и гимназисток, свое фронтовое офицерство, свои увлечения, пятичасовой чай у княгини, архангельское житье-бытье, участие в гражданской войне в Красной армии, хождение в народ, вхождение в литературу, свою жизнь до 30-летнего возраста. Ибо, как он без околичности написал в прологе повести, «С 30 лет я стал совсем другим человеком, уже негодным в объекты моего сочинения. Возникла совсем иная жизнь, вовсе не похожая на то, что было». Конец цитаты. Однако своим сочинением он как раз подтверждал свою неразрывную связь с прошлым. Конечно, надо было отважиться писать такую книгу во время Великой Отечественной войны. Но вся подлинная литература состоит из произведений, которые должны были быть написаны независимо от обстоятельств времени, места и субъективных человеческих факторов. Очевидно, создание этих книг предопределяется свыше. И все, казалось бы, противоречивые обстоятельства и факторы вдруг складываются и совпадают так именно, чтобы книга явилась на свет, несмотря даже на неподходящий вроде бы момент. А в случае с публикацией, пусть частичной, повести Зощенко, уместно вспомнить рассуждения Пастернака об Отечественной войне, что в ту годину самых тяжких испытаний, бед и утрат выдался одновременно и праздник души для всех наших людей. Да, чтобы разбить немцев, надобен был этот великий взлет духа, а без свободы духа нет и взлета его. И народ в тот период вдруг вздохнул даже облегченно. Было ясно, где враг, где свои. Впервые после двух десятков лет страшной внутренней трагедии, когда устанавливалась единоличная диктатура Сталина. Но проблеск свободы духа был, понятно, ограничен временными рамками. Применительно к повести Зощенко надо полагать, что ее можно было напечатать по образовавшемуся среди соответствующего начальства настроению только летом 1943 года, после Москвы и Сталинграда, но до Берлина. Начало публикации и произошло в это окно. И сам автор, несмотря на все сомнения, колебания и опасения, не смог уже отказаться, не ринуться в этот просвет. Он находился, вероятно, под радикалом переоценки себя, своего пути, необходимости высказаться. Вот почему такой большой стала предыстория, описание всей его молодости, которая оказывалась ненужной для медицинского открытия, ради чего и писалась сначала повесть. Вот почему автобиография заняла две книги, части из трех. И вот почему он поставил под удар, пошел на риск ради тех двух первых частей потерять право на опубликование главной по замыслу медицинской и философской третьей части. И потерял. Таковы общие размышления о повести «Перед восходом солнца», которые необходимо подтвердить документированным анализом. В предисловии к журнальной публикации 1943 года Зощенко говорит о собранных им до войны материалах для новой книги и о том, что он выжидал спокойного года, чтобы в тиши моего кабинета засесть за работу. Далее следует, что этого не случилось из-за начавшейся войны, и 20 заветных тяжелых тетрадей с оторванными для уменьшения веса коленкоровыми переплетами полетели с ним на самолете из окруженного Ленинграда. Но Цезарь Вольпе в заключении своей книги свидетельствует. Когда Зощенко узнал, что о нем написана книга, он выразил сожаление, что я не знаю последней его работы, которую он почти закончил, «Ключей счастья». «Ибо эта книга, — рассказал он, — по-новому раскрывает круг вопросов, поставленных в «Возвращенной молодости» и «Голубой книге». Все эти три книги составляют трилогию, и «Ключи счастья» — итог этой трилогии, итог моих размышлений о роли человеческого разума в истории. Мне удалось теперь показать, что сознание должно восторжествовать во всем мире. Предпоследняя глава «Ключей счастья» будет называться «Торжество сознания». И разрешить трагические противоречия темы первых двух частей трилогии именно в ключах счастья. Вольпе сообщает, что Зощенко подробно рассказал ему замысел этой книги и делает такой вывод. Можно надеяться, что читатели увидят это произведение еще в настоящем году. Под заключением стоит дата декабрь 1940 года. По-видимому, надежда увидеть произведение Зощенко в публикации возлагалось уже на 1941 год. К этим показаниям добавим еще одно, сделанное Зощенко за 5 лет до приведенного разговора с Вольпе и за 8 лет до начала публикации повести «Перед восходом солнца» в журнале «Октябрь». Вот что говорил Зощенко по интересующему нас вопросу в обширном интервью о моей трилогии, помещенном в газете «Литературный Ленинград» 26 октября 1935 года. Сейчас я думаю приняться за новую книгу, которая будет последней в моей трилогии, начатой «Возвращенной молодостью» и продолженной «Голубой книгой». Все эти три книги, хоть и не объединены единым сюжетом, связаны внутренней идеей. Последняя книга трилогии задумана значительно более сложной. В ней будет несколько иной подход ко всему материалу, чем в «Возвращенной молодости» и «Голубой книге», а те вопросы, которые я затрагивал в предыдущих двух книгах, получат завершение в специальной главе новой книги. Эта книга будет мало похожа на обычную художественную прозу. Это будет скорее трактат философский и публицистический, нежели беллетристика. Впрочем, я не думаю лишить ее элементов художественного произведения. В книге будут новеллы и, может быть, даже единый сюжет. Во всяком случае, все главы должны быть связаны единой идеей. Возможно, что в будущем году в печати уже появятся отдельные главы новой книги, но закончить ее, я думаю, только через 3 года. Она будет довольно обширна, около 20 листов. Работа предстоит очень сложная, хотя почти весь материал уже собран. Конец цитаты. И так замышлялся трактат, философский и публицистический. Художественность в нем допускалась в виде элементов. Главная связующая сила всех частей произведения – единая идея. Весь материал для книги почти собран. Это данные на 1935 год. В следующем году Зощенко предполагал даже печатание отдельных глав, а закончить всю книгу планировал в 3 года. В 1936 году Зощенко даже подписал договор на «Ключи счастья» с издательством «Советский писатель», в котором обязался представить рукопись через год. Но никаких публикаций из этой книги не последовало ни через год, ни через 3 года, ни через 5 лет, хотя в 1940 году он заявил Вольпе, что книга почти готова. Значит, что-то сдерживало его, происходило внутреннее борение, он сопротивлялся самому себе, не хотел выпускать из рук эту книгу, публиковать ее в том виде, какой она имела тогда, а какой вид она могла иметь в те 5-6 лет, когда он печатал «Голубую книгу», «Возмездие», «Бесславный конец», «Керенский», «Опасные связи», «Рассказы о Ленине», когда сжал руку всесоюзному старости Михаилу Ивановичу Калинину, вручавшему ему орден Трудового Красного Знамени и ворковавшему при этом с теплотой во взгляде и милым потряхиванием козлиной бородкой. «Вот вы, оказывается, какой, Михаил Михайлович!» Когда публично выступал до суда в общем оголтелом хоре призывов к беспощадной каре троцкистских извергов, когда опубликовал письма Горького к нему, чтобы подкрепить свою репутацию, обезопасить себя в том кромешном 1937 году, пролегшем широкими людскими прокосами во всех слоях советского общества, пронизанного страхом, доносительством, охотой на врагов народа, восхвалением Сталина и органов НКВД, энтузиазмом строительства очередной сталинской пятилетки. Когда он, уцелев, купался в почете, славе, признании, а миллионы его сограждан, кого миновал расстрел, были превращены в зэков. Но прервем этот дополнительный просмотр ленты действительно происходивших тогда событий и в стране, и с самим Зощенко, ибо феномен истории, как известно, состоит в том, что она видится, понимается, отрицается, оправдывается жизненно заинтересованными участниками дней ее вершения совсем иначе, чем она будет истолковываться потом из дней грядущих.